Но сна не было. Да и откуда он возьмется, если весь день проспала? Теперь впереди маята ночная, бессонная, это ж ясно. Можно сказать, наступил час расплаты за это дневное бегство в спасительное небытие. Хотя, если снотворное выпить, то удастся снова в него упасть. Но ведь нет у них в доме никакого снотворного. Как-то не держали они со Стасом его. Надобности такой не было. Засыпали в супружеской счастливой кровати, как два агнца, и не думали, что иначе может быть. По крайней мере, она точно не думала. Зачем только согласилась на эту командировку? Зачем? Ведь можно было кого-то из отдела послать. Люсю или Наташу. Отдохнула, называется, в Сочи. За горем своим съездила. Подумала про командировку, и тут же вспомнился Иван. И свои ощущения вспомнились, когда он ее целовал. И досада запоздала и бессильная снова накатила. Ведь и она могла бы, как Стас, и она могла бы взять и перейти красную линию, хотя бы для того, чтобы бросить ему с презрением. А я тоже изменила тебе. Вот так-то. Да, могла бы. Сейчас бы не так горько было. Хотя, может, и еще горше было бы, из-за того, что любовь оказалась бы вдвойне поруганной, обиженной, оскорбленной. Боже, как же она ценила их со Стасом любовь, как ею гордилась. Устояла от соблазна, помчалась к любимому мужу, и что? Не нужна оказалась ее верность, растоптана. И дружба тоже растоптана, потому что ближе подруги, чем Каринка, не было у нее. Никаких других подруг не было. Но ведь она сама создала себе этот уютный мирок. Сама. Такой маленький, такой счастливый. И никого в этот мирок не пускала тоже сама. Только Стас, только Ксюша, только Каринка. Ну, мама еще, родители Стаса и все, все. А теперь нет ничего. Разрушился уютный мирок. Даже поговорить не с кем. Выплакать свою боль некому. А вот были бы еще подруги какие-то, ну хотя бы еще одна. Что бы она ей сейчас посоветовала, интересно? Что-то такое, наверное, смелое и решительное, мол, беги срочно в аэропорт, прыгай в самолет и лети в Сочи. Там тебя ждет Иван. Каждый вечер сидит в том самом кафе и ждет. Именно это тебе сейчас надо для поднятия рухнувшей самооценки. Хотя, при чем тут самооценка, бог с ней, конечно, если бы только в ней было дело. Конечно, никуда бы она не полетела, а вот подруге поплакаться это бы хорошо было. И суть не в советах подруги как таковых, а в том самом встречном добром посыле, который так хочется ощутить, услышать слова искренней поддержки. Так и промаялась без сна всю ночь. Ходила по квартире сомнамбулой, тыкалась из угла в угол. И везде попадались на глаза вещи Стаса. Вот рубашка висит на стуле, вот часы на подоконнике, вот книжка, которую он читал. Потом остановилась вдруг посреди гостиной. Приказала себе: «Все, хватит». Вытащила чемодан с антресолей, принялась бросать в него вещи Стаса. Сначала те, что так назойливо лезли в глаза, потом одежду, которая висела в шкафу. Так сосредоточилась на этом занятии, что показалось, будто успокоилась даже. И в голове прояснилось, и мысли в другую сторону пошли. Хоть и в горестную, но в другую. Да, начинается другая жизнь, без любви. Живут же другие без любви, и ничего не умирают. Если иначе не получилось, то что ж. Выкатила в прихожую тяжелый чемодан, постояла еще минуту, подумала, не забыла ли чего. Конечно, еще много вещей Стаса осталось, но их можно потом собрать. Там зимние вещи в основном. Они ему пока не нужны. Эти бы сначала забрал. Чемодан-то неподъемный получился. А когда-то выручал их в путешествиях, помнится. Они всегда брали в поездке один чемодан на двоих. Как некий символ семейного единения. Стас его волок с трудом до такси, а она шла налегке, вся в предвкушении счастливого отпуска. Господи, зачем она опять об этом? Нет больше никакого счастья. И надо к этому привыкать. Незачем себя мучить. Все. Все. Снова вернулась в гостиную, встала у окна, стала смотреть, как медленно светлеет небо, окрашивая горизонт в розовые тона. Наверное, будет теплый погожий день. Пусть бы он на самом деле был погожим и теплым, назло всему. Надо ведь как-то начинать жить. Надо вспомнить свои обязанности, их личное несчастье изменить не может. Маме, например, позвонить, сказать, чтобы Ксюшку вовремя разбудила и в школу отправила. И телефон надо включить. Вдруг ей с работы вчера звонили. Она ведь даже Павлу Максимовичу не удосужилась сообщить, как слушание в арбитраже прошло. Включила телефон и тут же увидела кучу непринятых вызовов. Больше 30. И все от Стаса. Получается, он каждые полчаса ей звонил, что ли? Ну зачем, зачем? Что он еще от нее хочет? Неужели сам не понимает, что ничего для них уже невозможно, что пройдена пресловутая красная линия? Им же и пройдена. Она-то что может с этим сделать? Ничего не может. Если б могла, сейчас ей легче было бы, наверное. Маме так и не позвонила. Она сама вскоре пришла, с порога спросила тревожно и требовательно. «Лера, что случилось? Что у вас со Стасом произошло? И не отмалчивайся, пожалуйста, иначе я с ума сойду. Я по одному твоему выражению лица уже догадываюсь, что не все в порядке». «Ой, мам, давай не сейчас, давай потом, ладно? Я сейчас не в состоянии ничего говорить, ничего объяснять». «Нет, сейчас. Ты от меня не отмахивайся, пожалуйста. Я же не чужой человек тебе. Выговорись, и сразу легче станет». «Да не могу я, мам, не могу. Ну как же ты не понимаешь, что я не могу?» — сказала с надрывом, прижав ладони к груди и заплакала. И одновременно обрадовалась. Наконец-то можно было поплакать. Оказывается, как это хорошо, когда можно плакать. Мама терпеливо пережидала, когда она придет в себя и сможет говорить. Наверное, терпение это давалось ей с трудом, но молчала, сцепив нервно руки, и наверняка уже придумывала для нее правильные оптимистические слова. «Подумаешь, ничего страшного, все проходит и это пройдет». А может, ей соврать что-нибудь, как соврала Ксюше, что приболела. Просто приболела и все, в самолете укачала или отравилась. Но маму наверняка не обманешь. Можно и не стараться, наверняка. Маме говорить правду все равно придется. Как бы ни было трудно произнести эти ужасающие слова правды. Вслух произнести. Успокоившись немного, проговорила тихо. «Да все очень банально, мам. Ты даже представить себе не можешь, как все банально. Я приехала раньше срока и застала Стаса в постели с Кариной. Так-то вот. Только не говори сейчас, что ты меня предупреждала и все такое, ладно? Пожалуйста, очень тебя прошу». «Да что я, не понимаю, что ли? Зачем бы я?» — пожала плечами мама. «Я и не собиралась ничего такого тебе говорить. Я ж думала, и впрямь горе какое ужасное приключилось, а тут, подумаешь, ерунда». «Ерунда? Ты говоришь, ерунда? Да ты что, мам? Да как ты можешь? Тю! Не лупи на меня, глаза-то зареванные, не лупи. Конечно, ерунда, как еще скажешь? Подумаешь, мужика в постели с другой застала, горе какое. На то он и мужик, чтобы в отсутствие жены подпакостить маленько. Это ты у меня вся такая честная. Но ты ведь женщина, оно и понятно. А он мужик, не забывай, он из другого теста сделан. Да ты же сама виновата. Ты ж сама свою подруженьку близко к дому подпустила. Ближе и некуда». «Мам, я же просила тебя, не говори мне сейчас этого». «Да знаю, знаю. Не стану ничего больше такого говорить. Ладно. Хотя ведь и предупреждала я тебя, и просила. Но ты ведь все равно меня не слушаешь. Что толку-то? Ладно, ладно, не сердись, все. Не буду больше, не буду. Что я? Не понимаю, как тебе сейчас тяжело? Так тяжело, что, кажется, вся и жизнь кончилась». «Да, мам, именно так. Действительно кончилась, да. Ой, брось! Возьми да и переживи, не позволяй себе убиваться. Лучше сама про свои ошибки подумай, да не наступай больше на те же грабли. Все равно ведь рано или поздно этим закончилось бы, понятно же было. Что было понятно, мам? Что? Так ясно, что. Все равно бы это произошло, понимаешь? Нельзя третьего в отношения пускать. Это же закон такой, не нами с тобой придуманный. А ты не верила, ты думала, все у тебя по-другому будет. И хорошо, что узнала теперь, как оно все бывает. Извлеки для себя выгоду из этого знания. По-другому научись жить. Не так безоглядно, не так доверчиво. Мы все чему-то учимся всю жизнь, понимаешь? На то она нам и дана, чтобы учились. Ты же не глупая, понимать должна, что это тебе урок такой был. Выучишь его, усвоишь, и дальше жить будешь. Ничего, все еще наладится у вас. Вот увидишь. Стас ведь очень любит тебя и ценит. Помучай его немного. Да прости. Да и живи себе дальше с выученным уроком. Все наладится, вот увидишь. Не наладится, мам. Я не смогу. Нет, нет, что ты? Чего ты не сможешь? Чего? Жить со Стасом больше не смогу. Ой, да не говори ты ерунды, время пройдет, успокоишься. Это сейчас еще болью болит, я понимаю. Но время все вылечит, ничего. Да и где ты еще такого мужа себе найдешь? А Ксюша, ты подумала? Давай, не предпринимай ничего сгоряча, не надо. Погоди еще. Нет, не смогу. Я же знаю, потому что он красную линию перешел. За ней уже точка невозврата. Я же так доверяла ему. Я ведь даже мысли допустить не могла, а он... Да как же можно иначе, мам? Можно, Лерочка. Можно. Надо только постараться переломить себя как-то. Ты ведь женщина. Ты гибкой быть должна. Так переломить себя или прогнуться, мам? С грустным сарказмом спросила Лера. Ломаться и гнуться — это же разные вещи. «Ой, не придирайся к словам. Ты же прекрасно понимаешь, что я тебе хочу сказать». «Да понимаю. Ну и ты меня пойми. Я не смогу. Кто-то может, да. Наверное, это правильно, это мудро, это по-женски. Но я не смогу. Моя счастливая жизнь разрушена, мам. И все. И не будем об этом больше. У меня уже просто сил нет говорить». «Ладно, ладно, не будем. Успокойся. Пусть несколько дней пройдет, пусть в тебе это все уляжется как-то. Не торопись с выводами. Давай-ка лучше съешь что-нибудь. Смотреть на тебя тяжело, вся осунулась». «Нет, не могу. Не хочу. А я вот пирожки тебе принесла с картошкой, как ты любишь». «Ну, я же сказала, не хочу. Не буду, мам». «Ну, по улице тогда пройдись. Там такое утро, свежее, чистое. На улице дождь ночью прошел. Свежо!» «Нет, и пройтись не хочу. У меня сил нет. Устала, лечь надо. Ты иди домой, мам. Мне одной побыть хочется. Иди». «Ладно. Я уйду, но скоро вернусь. И не надейся, я тебя одну в таком состоянии не оставлю. В магазин схожу, продуктов куплю. Холодильник совсем пустой. Приду из магазина, обед приготовлю. Если уснешь, будить тебя не буду. Ключи в прихожей возьму, сама дверь открою». «И не отмахивайся от меня. Не отмахивайся давай». «Да я не отмахиваюсь. Делай так, как знаешь, мам». «Вот и хорошо. Вот и ладно. А завтра как, на работу пойдешь или нет?» «Не пойду. Я до понедельника в командировке числюсь». «И зря. Не надо тебе одной быть, в собственном соку вариться. На людях-то быстрее в себя придешь, поверь мне. На дела отвлечешься». «Ладно, я подумаю, мам». «Вот и подумай. Да не смотри на меня так, ухожу уже, ухожу». В прихожей мама удивленно уставилась на чемодан. Спросила испуганно. «Что это, Лер? Ты что, вещи Стаса собрала?» «Да, мам. Я ж тебе объяснила уже. И хватит. И не говори больше ничего. Я уже все решила. Другого решения у меня не будет». «Ой, господи!» — слезливо запричитала мама, надевая туфли. «Да как же так-то? Я ж тебе говорю, не торопись. Опять ты меня не слушаешь, опять наступаешь на те же грабли. Ну что у тебя за отношение к собственной жизни, а? Сама же делаешь все, чтобы ее разрушить, а потом...» Лера в изнеможении прикрыла глаза, повернулась, ушла в гостиную. Услышала, как мама крикнула ей из прихожей. «А я вот сватам позвоню, пусть они тоже знают, чего я тут воюю с тобой одна. Того и гляди, первым врагом для родной дочери стану. Позвоню, сейчас же им позвоню». Лера даже застонала, откинув голову назад. «Господи, да когда ж эта пытка закончится? Когда ж мама уйдет?» Слава богу, дверь хлопнула. Ушла. Можно лечь на диван, вытянуться во весь рост. Будто от этого легче станет, ага. Тело по-прежнему болью болит, будто его били палками. Поплакать бы сейчас, но слез опять не было. Сухо было внутри, как в пустыне. Выжженная равнина в трещинах. Пустота. Вечером и впрямь нагрянули родители Стаса, Евгения Борисовна и Михаил Дмитриевич. Добрые, интеллигентные люди, очень тактичные. Стас у них был поздним ребенком, и они в нем души не чаяли. К ней всегда хорошо относились, ни разу не случилось между ними ни одного недоразумения и недопонимания. И она их тоже любила. Потому что когда мужа очень любишь, то и родителей его любишь. Это ж понятно. Но сейчас-то, сейчас. Ну зачем они приехали? Неужели не понимают, что сейчас не надо бы ничего? Что сейчас ее лучше в покое оставить? Наверное, это мама настояла, чтобы они приехали. Позвонила им и настояла. Они наверняка и не знали ничего, пока мама не позвонила. Жалко на них смотреть, конечно. На Евгении Борисовне лица нет, и Михаил Дмитриевич такой растерянный, будто кругом виноватый. Им-то это за что, Господи? Зачем, мама, зачем? Вот уж воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад. «Лерочка, деточка, ну как же так? Ты прости нас, что мы... Наверное, тебе даже видеть нас не хочется. Но мы не могли не приехать», — виновато проговорила Евгения Борисовна, заходя в гостиную и осторожно садясь на краешек дивана. «Нам позвонила твоя мама, и мы просто как обухом по голове. Я даже не поверила сначала, не могла поверить. Мы ж не знали, ничего не знали. Потом я Стасу позвонила, и он даже говорить со мной не мог, Лерочка. Он так сильно переживает, голос такой больной. Он в квартире у друга сейчас, ходит из угла в угол, места себе не находит. И в больницу с утра не пошел, попросил коллегу его подменить. Да и какой из него врач в таком состоянии? Ой, тебе ведь, наверное, и слышать про него неприятно. Я ведь понимаю, Лерочка, я все прекрасно понимаю. Просто не знаю, что сказать, как сказать». «Да погоди, Жень, погоди!» Тихо, но властно перебил супругу Михаил Дмитриевич. «Что ты сидишь, причитаешь, будто умер кто в самом деле? Просто слушать тебя невозможно. Все ведь живы, здоровы. А если так, то все поправимо, все можно пережить, перетерпеть как-то. Пусть со временем, но... Скажи, Лерочка, правильно я говорю, скажи, не молчи, ведь можно все поправить, да?» Евгения Борисовна взглянула с досадой на мужа, мол, все не то сейчас ты говоришь, не то. И тут же постаралась его слова подкорректировать, смягчить немного. «Имеется в виду, Лерочка, что с выводами тебе торопиться нельзя. Конечно, трудно теперь все поправить, я понимаю, но ведь можно как-то постараться забыть, хотя бы со временем». «Ну да, ну да», — кивнул Михаил Дмитриевич. «Со временем все забудется и поправится, вот увидишь, это сейчас тебе плохо, и ты готова все разорвать, но потом...» «Ничего уже нельзя поправить, Михаил Дмитриевич, ничего», — эхом откликнулась Лера, глядя в сторону. «Вы ведь и сами это понимаете, я думаю. Чему лишние слова?» «Да погоди, Лерочка, погоди! Ну что ты так уж настроена, просто категорически безысходно? Мало ли что в жизни случается, это ведь всего лишь жизнь. Она априори не может быть идеальной. Чего уж сразу смертный приговор-то подписывать? Даже на государственном уровне смертная казнь отменена». А я никого не казню. Пусть все живут и радуются, только без меня. И я прекрасно понимаю, что вы мне сейчас хотите сказать. Мол, пережить надо, перетерпеть, все простить, начать заново. И я бы рада так, но не получится у меня. Я знаю, что не получится. Чего ж тогда зря суетиться с этими покушениями на перетерпеть, простить, забыть? Да не надо терпеть, я ж не о том. Я тебя не к терпению призываю, а как бы это сказать? К снисходительности я тебя призываю, к умной и мудрой снисходительности, понимаешь? Ну, отнесись к этой ситуации как вполне себе анекдотической. Миллион же анекдотов есть на эту тему, согласись. Мол, вернулся муж из командировки, только у тебя как бы наоборот. Жена вернулась из командировки. Да, как бы наоборот. Ведь ты тоже смеешься над такими анекдотами, когда тебе их рассказывают. Вся наша жизнь – это же сплошной анекдот, согласись. Нельзя к ней относиться уж так убийственно серьезно. Иначе с ума сойдешь. Ну, услышь меня, Лерочка, деточка, ну, пожалуйста. Я слышу вас, Михаил Дмитриевич. Я слышу. Наверное, и я бы на вашем месте говорила что-нибудь подобное. Да, всегда найдутся нужные слова, когда ситуация лично тебя не касается. Десятки, тысячи нужных слов. Прости его, Лерочка, прости. Снова подала голос Евгения Борисовна, жалобно протягивая к ней руки. «Стас же так любит тебя! Ты и сама это прекрасно знаешь, и ты его любишь! Да хотя бы для того прости, чтобы любовь сохранить! Господи, да вы такая чудесная пара! Мы так радовались за сына всегда! Я даже боялась немного того, что у вас все хорошо, слишком хорошо, и от Стаса не ожидала. С другой стороны, ведь ничего такого ужасного в этом нет!» Поверь, нет ни одного женатого мужчины, который хоть раз в жизни не оступился, не соблазнился. Да таких просто в природе нет, Лерочка. Есть те, кого на месте преступления застали, и те, кому свой грешок скрыть удалось. И все, других просто нет. Да, Лерочка, со всеми мужиками такое бывает, это правда. Поспешил подтвердить слова Евгении Борисовны Михаил Дмитриевич. И она глянула на него с удивленной досадой. Губы поджала обиженно. Видно было, как ей хочется спросить мужа. «И ты, что ли, мне изменял?» Но промолчала. «Чего ж для сына не сделаешь?» А Михаил Дмитриевич продолжил почти вдохновенно. «Ни одного такого не сыщешь, чтоб совсем уж не грешен. А что делать? Природа у нас такая, у мужиков, полигамная. Иногда не в силах с собой совладать, да...» «Ой, ну что ты такое говоришь, Миша?» «Опомнись!» – не выдержала Евгения Борисовна. «Что ты несешь? Ты хоть самого себя слышишь сейчас? Куда тебя понесло-то?» «А я что? Я наоборот. Я как лучше хотел. Ты ж сама первая начала эту тему, Женечка!» Виновато проговорил Михаил Дмитриевич, глядя на жену испуганно. «Да и ничего плохого не сказал. Что ты? Как есть, так и есть!» Евгения Борисовна сердито махнула рукой, и в пространстве повисла неловкая пауза. Такая неловкая, будто слышно было, как она звенит высоко. Первым нарушил молчание Михаил Дмитриевич, произнес тихо. «Ты и впрямь прости меня, Лерочка, если что не так сказал, и не знаешь тут, что сказать надо и как. Просто нам сына жалко, ему так плохо сейчас. Да и тебе тоже плохо, Лерочка, мы ж понимаем. Вот и хотелось как-то нивелировать эту дурную ситуацию, помочь как-то, чтоб ты не торопилась, чтоб подумала, успокоилась хоть немного». «Да, да, мы все понимаем», — поспешила повторить за мужем Евгения Борисовна. «Тебе решать, конечно, только тебе. Но, девочка моя милая, я тебя очень прошу, я тебя умоляю просто, не принимай никаких поспешных решений, пожалуйста. Помни главное, Стас очень любит тебя, у вас прекрасная семья. Разрушить сейчас все очень просто, но только вот надо ли? Обещай мне подумать, прежде чем... Хорошо?» Лера кивнула автоматически. Говорить ей уже ничего не хотелось. Тяжело было говорить, лишний раз повторять одно и то же. Видимо, Евгения Борисовна почувствовала ее отстраненность, снова заговорила тихо. «Мы ведь сейчас долго беседовали по телефону с твоей мамой, очень долго, и она мне сказала, что ты все про какую-то красную линию твердишь. Мол, Стас перешел эту красную линию, и оттуда возврата нет. Но ведь это не так, Лерочка, не так. Поверь мне, нет между любящими мужчиной и женщиной никакой красной линии. Нет, Лерочка, нет, ее просто не существует. Ошибка есть, да. Но это всего лишь ошибка, поверь. Ошибка, которую можно исправить, а красной линии нет». «Есть, Евгения Борисовна, есть, к сожалению», — тихо и почти равнодушно возразила Лера. «Есть, потому что я ее вижу, я ее чувствую, и от этого не денешься никуда. Есть, есть. Это как в аэропорту на паспортном контроле. Ступил за красную линию, штампик тебе в паспорт шлепнули, и все. Ты уже не в своем государстве. Обратно уже не пустят. Нельзя. Даже если очень захочешь. Простите, что я вам все это говорю, но по-другому уже никак». «Да я понимаю, Лерочка, понимаю, но вы ведь со Стасом сейчас не в аэропорту. Вы же никуда не летите. Я думаю, это неправильная метафора, ошибочная. Какая-то слишком гиперболизированная. Ты все же подумай, Лерочка, найди в себе силы. Очень тебя прошу». «Да, я подумаю, потом. Сейчас уже ничего не могу. Вы извините, но у меня очень голова болит». «Да, да, мы уйдем сейчас, не будем тебя больше тревожить. А ты ложись и поспи, на тебя и правда смотреть больно. И помни, что мы очень любим тебя, ты же нам как дочь, Лерочка. Как же мы без тебя будем? Нам и не надо другой невестки, кроме тебя». «Да, я знаю, спасибо. Я вас тоже очень люблю, вы же ни в чем не виноваты». Евгения Борисовна улыбнулась неловко, опустив голову. Потом поднялась с дивана, проговорила тихо. «Идем, Миша, Лерочке отдохнуть надо. Идем, не провожай нас, Лерочка, мы сами захлопнем дверь. Отдыхай». После того, как захлопнулась дверь, Лера прошла на кухню, стала смотреть в окно, как они выходят из подъезда и садятся в машину. Грустные такие, будто пришибленные. Евгения Борисовна платочком вытирает глаза. «Жалко их. Такие хорошие и добрые люди. И она тоже хороша. Даже не попрощалась толком. Даже чаю выпить не предложила. Теперь долго, наверное, не увидятся. Хотя долго – это не то слово. Точнее сказать, никогда уже не увидятся». Подумала так и заплакала. Горькие были слезы, не спасительные. Лучше уж совсем не подходила бы к окну, не смотрела. Утром ее разбудила Ксюша, и открывать глаза не хотелось, но заставила себя глянуть на дочь, даже улыбнуться попыталась через силу. «Доброе утро, доченька. Ты в школу пошла? Я сейчас встану, завтрак тебе приготовлю». «Да не надо, мам. Я у бабушки позавтракала. Я просто так зашла, чтобы узнать, как ты». «Да все нормально со мной, не переживай». «Ага, я ж вижу, не слепая. Выглядишь так, что смотреть больно. Ты сегодня дома останешься или на работу пойдешь?» «Не знаю еще. Не соображаю пока ничего». «Лучше иди на работу, хоть отвлечешься немного. Папа вот с утра в больницу к себе пошел. Мы с ним сегодня утром созванивались. Голос у него такой убитый. Велел мне перед школой к тебе зайти. Еще и отчитал, что я к бабушке ночевать ушла, а не у тебя осталась. Так ты дома останешься или на работу пойдешь? И папа тоже говорит, что лучше тебе на работу пойти». «Ну, если папа говорит...» — не удержалась от сарказма Лера, вставая с дивана. «Мам, ну перестань, что ты? Знаешь, как он переживает? Мы ведь долго с ним по телефону говорили». «И что он тебе рассказал? Какую версию нашего разлада выдал? Хотя, не надо, не отвечай. Не буду я с тобой обсуждать эту тему. Еще чего не хватало. К тому же ты уже в школу опаздываешь». «Да, мам, я пойду лучше, и ты тоже не кисни. Порядок себя приведи, сразу легче станет, если б ты видела сейчас, на кого похожа. Я никогда тебя такой не видела, мам. Ксюша произнесла последнюю фразу так отчаянно, что показалось, заплачет сейчас. И Лера поспешила успокоить ее. Да, ты права, доченька. Я сейчас порядок себя приведу и на работу пойду. В конце концов, жизнь продолжается, правда? И жизненные обязанности никто не отменял. Ну, вот так-то лучше, мам. Я потом позвоню тебе, ладно? Хорошо. Беги давай, иначе и впрямь опоздаешь. Ксюша ушла, а Лера поплелась в ванную, думая со страхом, что сейчас надо будет глянуть на себя в зеркало. То еще предстоит испытание, наверное. Хотя ничего страшного она в зеркале не увидела. Ну да, очень плохо выглядит, конечно. Но не плохо-плохо, как в том анекдоте. Темные круги под глазами можно тональным кремом замазать. Волосы помыть и уложить, ресницы подкрасить. На бледные щеки румяна, на губы помаду. Правда, выражение глаз никак не спрячешь. Так и плещет из них отчаяние больное, тоскливое. И наверняка ей вопросы задавать будут. Что с вами, мол, заболели? И придется отвечать что-то, придумывать. А может, к черту эту работу? В конце концов, она ведь в командировке числится. Может, все же дома остаться? Подумала так, испугалась. Нет, нет, дома уже совсем невыносимо. Нет, надо сбежать, обстановку сменить. Да хотя бы просто по улице пройтись, воздухом подышать. Может, и легче станет. Привела себя в порядок, даже попыталась улыбнуться легкомысленно. Хотя лучше бы и не делала этой попытки. Вместо легкомыслия получился нервный оскал. Счастливое легкомыслие, оно же всегда в женских глазах прячется. Его не сыграешь, силой не выдавишь из себя. Уж как есть, так есть. Решила до работы пешком пройтись. К тому же утро выдалось замечательное. Солнечное, чуть ветреное. Шагала с трудом, через силу, пытаясь вобрать в себя это утро, этот пахучий майский воздух. Только не получалось ничего, как ни старалась. Утро тоже было против нее. Будто исчезли из него все краски, и запахи тоже исчезли. Будто одна серость кругом. Кино черно-белое. Прошла всего ничего, а уже устала. Пришлось на автобусе ехать. «О, Валерия, а почему вы здесь? Вы же в командировке!» — увидела ее секретарша Даша, когда она проходила по коридору мимо приемной. «Мы вас и не ждем, и на оперативку вместо вас Наташа ушла». «Я раньше вернулась, Даш. Так получилось. А ты что? Мне не рада?» «Да нет, почему? Просто мне странно как-то. Я бы на вашем месте ни за что не вернулась раньше срока. Это из Сочи-то. А я так старалась, когда подыскивала вам гостиницу. Так старалась, чтобы рядом с морем была. Вам не понравилось, да?» «Спасибо, Даш. Очень все понравилось. Ты молодец. Но что делать, так получилось. Иногда обстоятельства бывают сильнее нас». «У вас что-то случилось, что пришлось раньше срока уехать?» «Нет, ничего не случилось, просто уехала и все». «Но вы хоть в море-то искупались?» «Нет, оно холодное еще». «Что-то вы как-то странно выглядите, Валерия. И голос тоже странный. У вас и правда ничего не случилось?» — переспросила Даша, глянув на нее с пристрастием. «Нет, нет, все в порядке. Просто не выспалась, наверное. Все хорошо, Даш, правда». Лера улыбнулась, быстро пошла в кабинет, будто сбегала. Нет, а чего она хотела, интересно? Знала же, что все будут спрашивать, что с ней, почему такой вид больной. Зря, наверное, все-таки на работу пошла. Может, и правда всем говорить, что плохо себя чувствует? Болезнь какую-нибудь придумать? Отравилась, мол, всю ночь промучилась, не спала. Кончилось тем, что с обеда отпросилась домой. Все равно работать не могла, да и неотложных вопросов не было. Девочки из отдела, Наташа и Люся, прекрасно с текучкой справлялись. Когда подошла к подъезду дома, увидела, что из него вышла Карина. Можно сказать, нос к носу столкнулись. Карина глянула на нее, распахнула глаза, шагнула назад и будто оцепенела, охваченная испугом. Лера хотела пройти мимо, но Карина тут же опомнилась, бросилась к ней, вцепилась дрожащими пальцами в локоть, проговорила слезно. «Лер, погоди, ну выслушай меня, Лер, дай объяснить, ну пожалуйста». Она молча освободилась от ее цепких пальцев и даже оттолкнула слегка, пытаясь дойти до двери подъезда. Пока возилась с кодовым замком, Карина стояла у нее за спиной, ныла. «Ну, Лер, ну, пожалуйста, я только объясню тебе и сразу уйду. Я ж понимаю, что ты все равно меня не простишь. Я только хочу, чтобы ты выслушала меня. Просто выслушала и все». Лера повернулась к ней, глянула прямо в глаза. И снова ничего говорить не стала. Не могла она ничего говорить. Да и Карина отступила на шаг от ее взгляда и даже задохнулась слегка. Стояла, открыв рот, моргала испуганно, а потом, черт его знает каким образом, просочилась за ней в открытую дверь подъезда, снова задребезжала слезно-искательно. «Я прошу тебя, выслушай меня, пожалуйста. Только выслушай и все. Мне же объяснить надо». А на Леру вместо злости вдруг нервный смех напал. «Ну что она может ей объяснить? Что?» Повторяет одно и то же, как заведенная. Других слов не знает, что ли. «Выслушай меня, объяснить надо». Смешно же, в самом деле. От нервного смешка почему-то вдруг легче стало. Отпустило внутри. И даже некоторый интерес возник. Что она собирается объяснить? Неужели тут и впрямь возможны какие-то объяснения? «Ладно, давай в квартиру зайдем, не в подъезде же нам объясняться», произнесла ровно и чуть насмешливо. «Еще соседи услышат». Вместе они вошли в квартиру, и Карина робко села на краешек кресла в гостиной, сложив на коленочки ручки. Эдакая девочка-проказница виноватая, покаяться хочет, не судите строго ее. «Ну, говори, слушаю», — села напротив нее Лера, глядя с насмешливым вызовом. «Чего молчишь-то, ну? Все слова растеряла?» «Лер, прости меня, прости, пожалуйста. Ты же знаешь, что я без тебя пропаду, у меня же никого нет, кроме тебя. Прости. Ну, хочешь, на колени перед тобой встану, а?» Карина сделала попытку соскользнуть с кресла на пол, но Лера остановила ее быстрым жестом. «Погоди, погоди, ты что, и правда думаешь, что это возможно, что ли? Неужели и правда так думаешь, что я тебя сейчас прощу великодушно, и все будет по-прежнему, то есть так, как раньше, Стас, я и ты? А не сошла ли ты с ума, если так думаешь?» «Нет, нет, конечно, что ты, Лер, я вовсе так не думаю, нет, что ты?» — яростно замотала головой Карина. «Я же все понимаю, Лерочка». «А чего ты тогда от меня хочешь?» «Чтобы ты простила меня, просто простила и все. Иначе я жить не смогу». «Умрешь от такой неловкости, да?» «Умру, Лер». «Не умрешь. Дальше жить будешь, как ни в чем не бывало. Да зачем тебе мое прощение, Карина? Думаешь, тебе от этого легче станет?» «Да, легче, легче, Лер». «А почему я должна заботиться о том, чтобы тебе легче было? Или ты по инерции хочешь, чтобы я о тебе заботилась, да?» «Нет, Карина, нет. И хватит дурака валять. Я устала. Уходи. Будем считать, что мы больше с тобой не знакомы. Как увидишь меня на улице, обходи стороной, поняла? Как можно дальше обходи». «Лер, но ведь ты даже не выслушала меня, а уже гонишь». «Не буду я тебя слушать. Зачем? И без того все ясно. Уходи. Видеть тебя не могу. Неужели сама этого не понимаешь? Удивляюсь твоему детскому эгоизму. Раньше умилялась, а теперь мне просто противно и все. И ты сама мне противна. Фу, уходи, слышишь?» Карина подняла голову, глянула ей в глаза. И Лера вдруг увидела, какая в этих глазах плещется злость. Яростная, обиженная. И голос у Карины тоже такой, яростный, злой, обиженный. «Значит, я противна тебе, да? Детский эгоизм у меня, говоришь. А у тебя, значит, не эгоизм, Да ты же вокруг себя ничего не видишь, не замечаешь, знать ничего не хочешь. Вообразила из себя святую покровительницу, добрую фею-благодетельницу. Самооценку свою за мой счет все время повышала. Думаешь, я такая глупая, этого всего не понимала, что ли? И сейчас тоже. Даже выслушать меня не хочешь, даже и знать не желаешь, что я вообще чувствовала рядом с тобой, каково мне было вот так дружить. А что ты чувствовала, Карин? Разве я тебя хоть чем-нибудь, хоть когда-нибудь обидела, хоть одним словом? Я же тебя очень любила, искренне любила. Ну да, искренне, не меня ты любила, а свое благородство по отношению ко мне, такой одинокой, такой несчастненькой. Что? Да как ты так можешь говорить, Карина? Представь себе, могу. Да, мы с тобой дружили, такая, блин, дружба-дружба, не разлей вода. Криво усмехнулась Карина, глядя в сторону. Ты была благородно дающей стороной, а я жалко принимающей. И тебе это ужасно нравилось, согласись? И дела тебе не было, что я при этом чувствую. Что у меня внутри происходит? Да ты хоть на минуту могла бы себя представить на моем месте, а? Когда все время ощущаешь, что тебя просто жалеют, что ты в этом доме не подруга, а жалкая приживалка, не пришей кобыле хвост. Ну, знаешь, тебя ведь никто силой сюда не тащил, к батарее наручниками не приковывал. Если тебе так тяжко было, отказалась бы от этой дружбы, от моей опеки, я бы поняла. «Да ничего бы ты не поняла, Лера. Ты и сейчас ничего не понимаешь. Не понимаешь, что я бы не смогла так. По слабости своей не смогла. Да, я в тебе нуждалась, в семье твоей нуждалась, в тепле. Зато я отблагодарила, значит. Понятно. А ты не усмехайся, Лер. Не презирай меня. Я ведь тоже живой человек. У меня чувства есть. А если, допустим, Стас мне всегда нравился, а? А если я... любила его. Может, я ни с кем отношений нормальных не могла построить, потому что любила его. Ты можешь это допустить хоть на секунду? Если я просто взяла и не устояла? Если на меня вдруг затмение нашло и на него тоже? Значит, ты в мое отсутствие ко мне в дом за этим самым затмением пришла, да? Заранее все подготовила, продумала, улучила момент. Нет, нет, не так все было. Ничего я не продумывала, это все случайно вышло, как-то само собой. Я ведь просто зашла, чтобы котлетки ему принести. Я думала, он же голодный с дежурства придет. Нет, у меня и в мыслях ничего такого не было, что ты. Оно взяло и само собой получилось. Я даже не вспомню теперь, как так, будто это не я была. Да и Стас тоже ничего не помнит, я думаю. Карин. Мне не очень интересны подробности, кто из вас что помнит, а что нет. Если ты Стаса так любишь, ради бога, возьми его себе. Живи и радуйся, счастья вам. Зачем ты мне это все рассказываешь? Я тут при чем? Ой, да ладно, возьми себе, как будто это так просто. Сама ведь знаешь, что он только тебя любит. Не нужна я ему вовсе. Просто случайно под руку подвернулась. Вот и не совладал сам с собой. Он же мужик. И ты должна это понимать. Что я еще тебе должна, Карина? Огласи, пожалуйста, весь список. Ну, прости меня, Лер, прости. Ладно, мы не будем больше подругами, я понимаю. Ну, как я буду с этим всем жить, если ты меня не простишь, а? Ну, отнесись ко мне снисходительно, Лер. Ты же раньше всегда умела это делать. Ну, дура я, сама знаю, подло сделала, да. Прости меня, прошу тебя. А я тебя прошу, уйди. Не могу я больше тебя видеть. И слышать не могу. Не силой же мне тебя из квартиры выталкивать, в самом деле. Сейчас Ксюша из школы придет. Я не хочу, чтобы она тебя здесь видела. Уходи же, я очень устала, ну...» Лера подошла, схватила Карину за локоть, поволокла ее в прихожую. И сама не понимала, откуда только силы взялись. И Карина эту силу почувствовала, не сопротивлялась больше. Молча переступила порог, шагнула к лифту. Закрыв дверь, Лера вернулась в гостиную, принялась ходить из угла в угол, ругая себя. Зачем она вообще позволила Карине войти? Зачем с ней говорила? Что она хотела от нее услышать? что Карина сама на Стаса набросилась, а он, бедный, не смог оказать сопротивление, что он не виноват, что он просто жертва, даже самой смешно. Услышала дверной звонок и снова ощутила приступ ярости. Да сколько можно уже? Что за наглость? Что еще Карине от нее надо? Она ведь в такой ярости может и до рукоприкладства дойти. Распахнула дверь и тут же отступила на шаг, увидев Стаса. Вид у него был еще тот. Глаза запавшие, щеки обросли синей щетиной, ворот рубашки неопрятно торчит из выреза пуловера. И спросила хрипло, со злым вызовом. «Ну что тебе еще, что? Ах да, вещи свои забери. Вот, я все уже собрала». Подтолкнула к нему чемодан и хотела закрыть дверь, но Стас ей этого не позволил, успев шагнуть в прихожую. «Почему на звонки не отвечаешь?» – спросил так, будто был страшно недоволен ее поведением. Хотя и слышалось в его голосе отчаянная бравада и страх. И глаза были такие, будто в них боль плескалась. Боль, которую невозможно больше терпеть. Лера на его вопрос не ответила. Повернулась, ушла в гостиную. Встала у окна и услышала за спиной голос Стаса. Жалкий, виноватый. «Прости меня, Лер. Ну, прости. Найди в себе силы, пожалуйста. Ты же знаешь, как я люблю тебя. Да я без тебя просто жить не смогу. Это ты тоже прекрасно знаешь». «Хм, странно», — проговорила она чуть насмешливо. «Карина только что здесь была и тоже уверяла меня, что жить без меня не сможет. Вы с ней договорились, что ли, одно и то же по 100 раз повторять?» «Лер, я виноват. Я очень виноват перед тобой. И прекрасно понимаю, что бы я сейчас ни сказал, все будет не то, не то. Но я прошу у тебя снисхождения, Лер. Я очень люблю тебя. И знаю, что ты меня любишь». «Нет, уже не люблю». «Неправда. Тебе просто больно сейчас, обидно. Ты услышать меня не можешь. Да, я противен тебе сейчас. Я и сам себе противен, Лер. Может, потом, позже, когда твоя боль пройдет». «Перестань, Стас, не надо. Я действительно не слышу тебя. Ты уже там, за красной линией. Оттуда уже не вернуться. Ни тебе, ни мне. О чем тут еще говорить можно? Перестань». «Знаешь, если бы ты мне изменила, я бы тебя простил. Я бы понял, потому что очень люблю. Да, я бы простил. Нет, нет, я понимаю, конечно, что глупо сейчас говорить в сослагательном наклонении, и для тебя это не имеет значения. Я понимаю, но я бы простил, я бы нашел в себе силы». «Что ж, спасибо и на этом». «Лер, согласись, тебе ведь не то обидно, что я изменил. Что именно с Кариной, ведь так? Вроде как это предательство, умноженное на 2. Потому ты так категорично, согласись». «Да, может быть. Вы оба были мне близкими людьми. Самыми близкими. Да, это предательство, умноженное на 2. Ты прав. Ну так отдели их одно от другого. Рассмотри как 2 разных предательства. Хотя бы попробуй». «Хм. А что это меняет, Стас? Не понимаю». «А то и меняет, что твоя неколебимость разделится надвое, груз обиды уменьшится, не так тяжело будет, и легче будет поверить мне, моему искреннему раскаянию». «Стас, ты глупости сейчас говоришь. Так рассуждаешь, будто доклад мне читаешь на тему, как правильно прощать мужу измену. Будто не имеешь к этой измене никакого отношения, будто не виноват. Плохой из тебя коуч получается, Стас. Очень плохой. Не верю». «Да я же не говорю, что не виноват, Лера. Еще как виноват. Если бы ты знала, как мне больно сейчас, как я сам себе противен». «Ты это уже говорил. Не надо повторяться. К тому же это уже твои проблемы». «Лер, ну пожалуйста». Стас подошел к ней, встал рядом, ткнулся лбом в ее плечо. Проговорил тихо. «Прости, я жить без тебя не смогу, честное слово. Ну, хочешь, на колени перед тобой встану, прости. Она и опомниться не успела, как Стас и правда упал на колени, с силой обхватил ее ноги, даже показалось, что подавил вырвавшееся рыдание, и все твердил с тихим надрывом. «Прости, прости, прости». А ее еще больше разозлил этот жест, и это многократное произнесенное «прости» разозлило. И проговорила раздраженно, пытаясь освободиться от его хватки. «Да не надо всего этого, Стас, не надо! Что ты устроил тут концерт для телезрителей и радиослушателей? Прекрати, не надо, поднимайся, ну!» Он поднялся, отступил на шаг. Смотрел на нее так, будто смертельный приговор выслушал. Такое отчаяние было в глазах, такая боль. Наверное, и у нее в глазах сейчас была та же боль. Получается, одна боль на двоих. Раньше любовь была, а теперь только боль. Стас произнес тихо и хрипло. «Я подожду, Лер. Я подожду. И ты тоже. Дай себе время. Не принимай пока никаких решений, прошу тебя. Я пока у друга поживу. Давай потом еще поговорим. Пусть время пройдет». «А я уже все решила, Стас. Мы разводимся. Других решений не будет. Только развод, и чем скорее, тем лучше. У меня и судья знакомая в районном суде есть. Мы вместе в институте учились. Так что все пройдет в лучшем виде, не переживай. Я уже и вещи твои собрала. Видел? В прихожей чемодан стоит. А квартиру поделим потом». «Да не надо ничего делить. В любом случае мне ничего не надо. Если ты так, то не надо». Повернулся. Пошел прочь неверной походкой. Спина согнута, как у старика. Лера быстро проговорила ему вслед, удивляясь, как жестко звучит голос. «Чемодан с вещами не забудь захватить. Я тебе позвоню, когда судебное заседание будет. Вдруг ты повестку получить вовремя не успеешь». Вскоре услышала, как хлопнула дверь в прихожей. Вышла, увидела, что чемодана нет. Забрал. Вот и все. Все, все. «Господи, доченька, ну что ж ты так изводишь себя? Смотреть же невозможно. Нет больше моих сил. И Стас тоже звонил мне опять вчера». Лера выпрямила спину, отодвинула от себя тарелку с ужином, проговорила с тихой яростью. «Мам, я же просила. Ну зачем ты опять, зачем? Я же просила больше не упоминать его имени. Почему ты все время норовишь еще больнее сделать, чем есть?» «Да я вовсе не хочу, я же наоборот, что ты?» — испуганно проговорила мама, распахивая глаза. «Я хочу, чтобы у вас все наладилось, все было так, как раньше». «Не будет так, как раньше, мам. От твоих желаний уже ничего не зависит. Да и от моих тоже. Что случилось, то случилось. Теперь надо с этим жить, привыкать как-то. Я ж привыкаю». «Ну да, а как же, привыкаешь ты. Что я слепая, не вижу? Да ты ж сама не своя. Ты другая совсем стала, похудела, подурнела, хотя уже месяц прошел». «Да, уже месяц прошел, мам. Да, мне действительно плохо. Как оказалось, время совсем не лечит, ерунда все это. Но надо с этим жить, еще раз тебе повторяю. Обратно ничего вернуть невозможно. К тому же я уже развод оформляю в суде. Уже и заседание на той неделе назначено». «Ой, а Стас знает об этом?» «Да, я ему позвонила». «А он что?» «Да что он? Все одно и то же, одни и те же слова. У нас с тобой дочь, давай не будем торопиться, я по-прежнему люблю тебя. Ничего нового, в общем». «Ну так ведь это все правда, Лерочка. У вас действительно общая дочь, и торопиться тебе незачем, и любит он тебя. Ну что ты, в самом-то деле? Разрушать ведь всегда легко. Зачем так торопиться все разрушить? Дай себе год хотя бы». «Да зачем мне этот год? Нет, мне не надо. Мне будет еще хуже все это время, пойми меня, мам. Лучше все закончить поскорее, пойми». «Да как же мне понять, как, если ты сама все рушишь, а я смотрю на это и сделать ничего не могу?» — проговорила мама дрожащим голосом и прижала ладонь ко рту, пытаясь унять слезы. «Вчера вон родителям Стаса звонила. Они тоже в отчаянии. Ты хоть бы их пожалела, если меня пожалеть не хочешь, Лерочка. Они так надеялись, что все образуется, что ты Стаса простишь. Лера вздохнула, отвернулась к окну. Подумала, зря она к маме пришла. Поддалась на уговоры прийти просто поужинать, чаю попить. Вот и попила чаю. Только хуже себе сделала. Да и маме тоже. Ладно, я пойду, мам. Мне надо Ксюше дозвониться, она гуляет еще. Как начались каникулы, так и загуляла. Все время пропадает где-то. Конечно, пропадает, потому что дома ей тяжело. Она ведь тоже переживает. Наверняка со Стасом часто встречается. Ты думаешь? «Да, я так думаю. А как ты хотела, что она возьмет и разлюбит отца в одночасье, только потому, что ты его от себя гонишь? Нет, не надейся даже. И на нее не дави. Пусть она сама решает, как ей быть. Может, она вообще после развода захочет с ним остаться?» «Мам, ты думаешь, что говоришь?» «А то и говорю. Это ж ты считаешь, что развод просто формальность? Нет, милая, нет. Для многих детей это просто... вселенская катастрофа, родительский развод. Да ты хоть с Ксюшей говорила на эту тему, скажи. Нет, не говорила пока. Ну так, конечно. Ты ж только на своей обиде зациклена, на этой своей дурацкой красной линии. Да эта линия только в голове у тебя присутствует. На самом деле нет ее, пойми ты это. Есть только просто жизнь, есть ошибки, которые нужно прощать и жить дальше, как все люди живут. «Ну почему ты у меня такая, а? Ну что мне с тобой делать? Как тебе такие простые истины объяснять?» Лера не стала больше слушать, резко поднялась из-за стола, направилась в прихожую. Мама даже не стала ее провожать, только махнула рукой безнадежно. И долго еще сидела за столом, уставившись в одну точку, когда за дочерью захлопнулась дверь. А Лера вышла из подъезда, вздохнула с облегчением. И в то же время ощутила вдруг чувство вины. Конечно. Зря она так с мамой. Ей ведь очень тяжело сейчас. Очень переживает. Надо было как-то помягче с ней разговаривать. Но как? Как помягче, если внутри все болит? Откуда силы-то для мягкости взять? Медленно дошла до своего подъезда и увидела сидящую на скамье Карину. И чуть не зарычала от злости. Опять. Когда она уже прекратит ее преследовать? Ей что, больше делать нечего, как все время у подъезда ее караулить? «Лер», — протянула пискляво Карина, поднимаясь со скамьи и преграждая ей путь. «Прости меня, Лер, я же пропаду без тебя, у меня же нет никого, кроме тебя. Я совсем одна, ты же знаешь. Давай поговорим еще, Лер». «Отойди, Карина. Самой-то тебе не противно?» — ответила сухо, глядя в сторону. «Я бы на твоем месте и на пушечный выстрел не подошла, а ты преследуешь меня, еще и жалости просишь». «Да, я прошу жалости, Лер, я пропаду без тебя». «Да ладно, хватит сиротку изображать, та еще сиротка, два подбородка. Такие сиротки обычно не пропадают, они всплывают, как дерьмо в проруби. И ты всплывешь, ничего». «Дай пройти, не лезь ко мне больше, ну!» «Лер, погоди! Зачем ты так, Лер?» – запричитала Карина, цепляясь за ее руки. «Скажи, что мне надо сделать, чтобы ты меня простила, скажи!» «Ой, да что же это такое?» – раздраженно проговорила Лера, пытаясь освободиться от ее цепких пальцев. «Драться мне с тобой, что ли? Отстань! Дай пройти! Соседи уже из окон смотрят, видишь?» Карина торопливо оглянулась, втянув голову в плечи, и Лера шагнула к двери подъезда, быстро вошла внутрь. Поднимаясь в лифте, подумала обреченно, сколько же еще времени Карина будет ее преследовать? Просто неугомонная оказалась в своей привязчивости. Или это расплата такая, что ли? Не зря же говорят, что мы в ответе за тех, кого приручили. Дома ее встретила Ксюша, вышла из кухни с бутербродом в руках. «Привет, мам. Ты где ходишь? Опять на работе задержалась, да?» «Нет, я к бабушке заходила. Пыталась поужинать. Кстати, ты почему бутербродом питаешься? В холодильнике же суп есть, котлеты». «Да ладно. Разогревать неохота». «Что значит неохота? Что за ответ? И вообще, надо сесть и нормально поужинать. Ты же не маленькая, чтобы». «Ой, ладно, мам. Кончай меня воспитывать. Лучше скажи, как там бабушка? Я давно к ней не заходила». «Да нормально как?» «Причитает опять, да? Просит тебя с папой не разводиться». «Хм, как ты странно меня об этом спрашиваешь, Ксюш. Будто иронизируешь немного». «А что мне еще остается в этой ситуации делать, мам? Ты-то ведь меня не спрашиваешь, нужен мне ваш развод или нет? Ты ведь уже документы в суд отнесла, никого не спросила». «Откуда ты знаешь?» «Да уж знаю, папа сказал. Если б ты слышала, как он это сказал, как ему плохо было». «Значит, ты видишься с ним, я правильно поняла?» «Да, вижусь. А ты бы как хотела, интересно?» «Ну, не знаю. Я бы хотела солидарности, что ли. Хотя это твой выбор, конечно». «А папа что, не ждет от меня солидарности?» — вдруг запальчиво проговорила Ксюша, как ей показалось, со слезой в голосе. «Ведь он любит меня, и мне он не изменял, и всегда будет любить. Конечно, это понятно, что я с тобой жить останусь, потому что я твоя дочь, и я очень люблю тебя. И даже из этой пресловутой солидарности я с тобой останусь, о которой ты говоришь. Но с папой я все равно не перестану общаться, мам. Ты даже не требуй от меня этого ни под каким видом. Я не маленькая, чтобы мне что-то навязывать». «Да ради бога, общайся. Я разве против? Я наоборот. Я все понимаю прекрасно. Ничего не собираюсь тебе навязывать. Только у меня будет к тебе одна просьба, доченька. Всего одна просьба». «И какая же?» «Общайся хоть каждый день, но не рассказывай мне об этом, хорошо? Даже имя его в моем присутствии не произноси. Мне это тяжело, пойми. Да, мы оба любим тебя, и я не хочу, чтобы ты чувствовала себя в чем-то ущербной. И в то же время знать ничего не хочу. Можешь так сделать, а? Тебе это не трудно будет, чтобы я совсем, совсем ни одного слова про твоего отца не слышала? Это ведь своего рода компромисс, который нас обеих должен устроить». «Ладно, мам, я поняла. Больше ты от меня ничего о папе не услышишь. Но и я буду свободна от мыслей, что ты против наших с ним встреч, что ты на меня обижаешься». «Да, ты совершенно свободна, он же твой отец. С моей стороны никаких претензий. И не будем больше об этом, ладно?» «Ладно, мам, я все поняла. Хочешь, котлеты разогрею? Вместе поужинаем». «Давай». Есть Лере совсем не хотелось, но не могла же она отказать сейчас дочери в благих намерениях. И так потом посидели хорошо вместе, поболтали на отвлеченные темы. Все-таки они мать и дочь, близкие люди. Это ж незыблемо, в конце концов. Утром, уходя на работу, Лера встретила соседку с нижнего этажа, милейшую старушку Валентину Петровну, и удивилась, когда та сообщила ей доверительно, почти интимно: «Какая же эта Карина бессовестная, просто слов у меня нет. И как ты все это терпишь, Лерочка, интересно? Ох, я бы на твоем месте». «А что я терплю, Валентина Петровна?» «Ну, как это, что? Она ведь так с тобой поступила. Это ведь ужас, представить себе невозможно. Ты с ней дружила, ты ей доверяла, носилась с ней, как дурень с писаной торбой. А она, пока ты в отъезде была, это же ужас, просто тихий ужас, уму непостижимо, Лерочка. Еще и пристает к тебе, я же видела вчера в окно, и давеча тоже видела. Нет, ведь подлая какая оказалась, пока ты в отъезде была». Лера не стала уточнять все детали Каринкиной подлости в изложении милейшей Валентины Петровны, а сразу бросилась к маме, ворвалась в прихожую с гневным вопросом: «Откуда соседи знают, мам? Почему меня спрашивают? Почему я вынуждена все это терпеть, скажи? Откуда они знают?» «Да что знают-то, что?» — виновато отступила мама, пряча глаза. И Лера проговорила так же яростно: «А то мы знают, что я застала Стаса с Кариной. Откуда, мам?» «Ой, Лерочка, ну что же ты говоришь такое?» — снова отвела глаза мама, моргая спросонья. «Ты так на меня напала с этим вопросом? Ничего не соображаю. Погоди, я хотя бы халат на себя накину, пойду. Пройди на кухню пока». «Мне некогда, мам. Я на работу опаздываю. Просто ответь мне и все. Я сразу уйду». «Да что я должна ответить, что, ну, да, так и есть. Это я с дуру ляпнула соседке, сгоряча ляпнула. Так хотелось кому-то боль свою излить, а она, видать, уж и по всему дому разнесла. Ну, я ж не знала, что она будет сплетничать. Она мне слово дала, что никому». «Да ты не обращай внимания. Лерочка, подумаешь, поговорят и перестанут. Что ты из-за такой ерунды?» «Мам, неужели ты не понимаешь, каково мне сейчас, когда каждая капля ядом на душу падает? Да что это такое, мам? Меня же в этом доме, в этом дворе каждая собака знает. Как мне теперь жить во всем этом, а? Когда твою жизнь, твою боль по молекулам разбирают, когда копаются в ней с жадным любопытством. И да, казалось бы, не стоит внимания обращать, но это слова, всего лишь слова. На самом деле мне больно, мам. Теперь мне уезжать отсюда, квартиру менять». Не дождавшись маминого ответа, бросилась прочь, даже не закрыв за собой дверь. Шла потом по улице, не разбирая дороги. Наверное, лицо у нее было такое, будто убивать кого-то пошла. Прохожие оглядывались в недоумении. А потом успокоилась как-то. И мысль, проговоренная в запале у мамы, вдруг обрела конкретный смысл. А ведь и правда, если уехать от всего этого, если поменять территорию, то есть если найти квартиру в другом районе, ведь ей же будет легче. Все, все будет уже другим. И ничего не будет напоминать о Стасе, о прошлой счастливой жизни. Просто это будет другая жизнь, и все. Несчастливая, но другая. Надо же с чего-то начинать, правда? Выкарабкиваться как-то. Вечером снова зашла к маме, извинилась за утренний срыв и попросила осторожно. «Мам, послушай меня, пожалуйста, только не обижайся, ладно? Я бы и правда хотела уехать отсюда». «Куда уехать? Ты что? Не пугай меня». «Да не бойся, мам. Далеко я не уеду, я просто район поменять хочу, обмен сделать. Ну, как бы с чистого листа жить начать, понимаешь меня?» «Ой, даже не знаю, это ж так удобно, когда мы с тобой рядом. И что значит все поменять? Может, и мужа поменять хочешь? Так же не бывает, Лер, чтобы только по одному желанию». «Не будет у меня больше мужа, мам, не хочу. Не смогу больше никому поверить». «Ну, Лерочка, ну нельзя же быть такой, такой перфекционисткой. Или все так, как я хочу, или ничего». «Мам, перестань. Мы сейчас говорим, будто на разных языках, правда?» «Не надо, мам. Будем считать, что я поставила тебя в известность. Я меняю квартиру. Постараюсь найти удобный вариант, чтобы недалеко». «Тогда в чем смысл, не понимаю?» «А в том и смысл, что все там будет другое, другой дом, другой двор, другие люди, которые меня не знают. Мне так будет легче, мам, правда?» «Другая территория, другая обстановка. И отношение к ней будет тоже другое. А Ксюша? Ей что, школу менять придется?» «Нет, не придется. Я же говорю, что вариант нормальный найду. Я все учту, мам». «Ну, смотри, тебе виднее, конечно. А Стас, он разве не захочет квартиру делить?» «Сказал, что не будет. Вот видишь, какой он порядочный, какой честный. Да другой бы на его месте все плошки да ложки делить начал. А что, неправда? Сейчас ведь такие мужики пошли, хуже баб. А Стас честный, как видишь». «Да уж, честнее некуда. К тому же у него наша машина осталась». «Да что там машина? Машина ведь это не квартира, правда?» «Ладно, мам, все, не будем больше об этом. Я и сама себе машину могу купить. И квартиру мне оставлять Стаса и не просила. Я хорошо зарабатываю. Нам с Ксюшей хватит. Я даже алиментов со Стаса не стану требовать. Не надо мне от него ничего». «Ну, понятно. Гордая, что ж. Сама только не заплачь потом от своей гордости». «Да я б заплакала, да не получается у меня. И правда, мам, не будем больше об этом говорить, пожалуйста». «Ну, не будем так не будем. Что мне еще остается сказать? Меняй квартиру. Что ж. Спасибо, мам. Я думаю, что быстро все это проверну, не проблема. И не обижайся на меня, пожалуйста. Это ведь не значит, что я тебя бросаю, правда? Конечно, было хорошо и правильно, что мы в одном доме живем. Но я тебе обещаю, что далеко не уеду. Ну, если уж все решила, зачем тогда со мной советуешься? Или просто меня в известность ставишь, так я поняла? Не обижайся, мам. Да я и не обижаюсь. Делай так, как знаешь, если уж все решила. Да, решила. Завтра у меня уже встреча с риэлтором назначена. Все будет хорошо, мам. Риэлтором оказалась вполне симпатичная, улыбчивая женщина, которая сразу приступила к делу. «Скажите, по какому принципу вы обмен хотите произвести? Чтобы улучшить жилищные условия или просто поменять район?» «Да, я хочу район поменять. Но так, чтобы не очень далеко, в пределах 2-3 автобусных остановок. Не хочется, чтобы дочь школу меняла. А квадратные метры меня не особо волнуют. И планировка тоже. Просто должен быть другой дом, другое место». «Понимаю. Вы, наверное, с мужем разводитесь, да?» «Да. Я развожусь, и потому, в общем...» «Да не объясняйте, не надо. Я тоже квартиру меняла, когда разводилась. Я вас понимаю. Очень даже хорошо понимаю. Трудно оставаться в том месте, где все так напоминает, когда каждый угол кричит. Ладно, я подберу вам несколько вариантов, я поняла. Но надо будет согласие мужа». «Он будет согласен». «Уверены?» «Да». «Хорошо. Тогда я сейчас дам вам несколько адресов. Сами посмотрите и выберите. За 2 недели выберете?» «А если раньше, чем через 2 недели?» «Если как можно быстрее». «Что, так сильно приспичило?» «Да». «Можно и побыстрее, но ведь в палате недвижимости все равно определенные сроки есть. Вы же знаете. Можно ускорить процесс, конечно, но за срочность надо будет платить». «Да, я согласна, я заплачу. Только побыстрее, пожалуйста». Через месяц они с Ксюшей уже переехали. Стояли на балконе в новой квартире, озирали новые окрестности молча. Ксюша проговорила чуть расстроенно. «Мам, мне не нравится здесь. В той квартире лучше было, и вид с балкона какой-то убогий». Лера осторожно глянула на дочь, проговорила тихо. «Ты привыкнешь, Ксюша. Надо уметь привыкать к новым обстоятельствам. Это качество тебе пригодится в жизни, поверь». «Но ведь не я же организовала эти обстоятельства, правда? Это ведь тебе захотелось сменить картинку, как ты выражаешься. А меня и прежняя картинка устраивала. Ну почему я должна, почему?» «Ну, хотя бы из солидарности, Ксюш». «Мы с тобой уже говорили про эту солидарность. Ты забыла, наверное. По отношению к папе у меня тоже солидарность. И не обижайся на меня, пожалуйста. Я же честно говорю». «Да, я все понимаю, доченька. И я не обижаюсь. Честно, так честно и хорошо». «Ты сейчас со мной как с маленькой разговариваешь, а вот папа...» «Ксюш, я же тебя просила, не надо со мной, а папе, пожалуйста». «Да помню, помню. Ладно, не буду. Кстати, он тебе деньги передал. Сейчас из рюкзака конверт достану, погоди». «Не надо, Ксюш, не надо. Отдай ему обратно, пожалуйста». «Почему, мам? Он же беспокоится о нас. Это ж вроде как алименты». «По-моему, мы с тобой ни в чем не нуждаемся. И если ты хочешь, чтобы папа участвовал в твоей жизни материально, то пусть. Это твое дело. Ты уже достаточно взрослая, чтобы... Но мне я знать не хочу». «Да ладно, не продолжай, я поняла. Денег ты от папы брать не будешь. Ладно, мы с ним сами решим, как быть». Лера почувствовала, как ее покоробило это «мы сами решим», но смолчала. Да и что она могла Ксюше ответить? Что-нибудь противненькое и обиженное. Мол, ты только моя дочь, а про отца забудь, потому что мне этого сейчас очень хочется. Потому что ты обязана от него отвернуться. Нет уж, она ж не злобная мамашка обиженная, чтобы заявлять дочери так. Зато комната у тебя теперь больше, чем была в той квартире. Смотри, сколько места. Можно друзей приглашать, и даже балкон в твоей комнате есть. Здорово же! Произнесла она нарочито оптимистично, раскинув руки и с улыбкой глядя на дочь. «Ну да», — вяло кивнула Ксюша. «Но если учесть, что теперь в школу на автобусе ездить придется, лишние квадратные метры совсем не радуют. Ой, да подумаешь, всего две остановки. Ничего страшного, можно и раньше выходить из дома, пешком пройтись. Здоровее от этого будешь. А скажи, мам, ты не жалеешь, что машину папе отдала? Когда теперь себе новую купишь? Нет, не жалею. Он же нам квартиру оставил, как я могла. А машину я быстро куплю, не переживай. Может, кредит возьму. Ну вот, и деньги бы папины тебе пригодились. Зачем от них отказываешься? Глупо же, мам, правда? Ксюш, я же сказала, что ты опять? Да ладно, не смотри на меня так. Просто я не понимаю, зачем? Это уж перебор какой-то, мам. Что ты ему доказываешь? Что он перед тобой виноват? Так он и так это знает. И ты его уже наказала. По-моему, это действительно глупо, мам. Уж прости. Пусть глупо, Ксюш. Считай, как хочешь. Но я тебя еще раз прошу, настоятельно прошу. Не говори мне больше о папе. Ни слова, ладно? Общайся с ним столько, сколько тебе надобно. Но мне ничего не говори о нем. Пожалуйста, я тебя очень прошу, дочь. Да ладно, ладно, поняла. Не буду больше. Ладно, обещаю, клянусь, больше ни слова не услышишь. Спасибо, Ксюш. Все, проехали. Давай будем уже устраиваться на новом месте. Привыкать все равно придется, ты права. Хорошо, хоть каникулы начались, а то бы полный трындец был с поездками в школу на автобусе. Что за выражение, Ксюш? Фу! Не больше фу, чем твое поведение, мам. Глупо со стороны выглядит. Включила обиженку и никак из нее выключиться не можешь, а пора бы уже. Лера ничего не ответила, только вздохнула грустно. Может, дочь и права. Со стороны виднее, наверное. Но что делать, если иначе не получается? Если время не лечит, а наоборот, чем дальше, тем сильнее внутри болит. Остается только надеяться, что жизнь в новой картинке сама собой в новое русло перетечет. Сгладится обида со временем. Не так больно будет.